Ауксины – растительные гормоны, являющиеся ускорителями деления и роста клеток. Вырабатываются в активно делящихся клетках верхушки стебля, почках, цветках, семенах.